Я действительно обещал тебе, еретик, безопасный проезд, но только сюда. А это ты получил. Обратного же пути я не обещал. Твое требование неосновательно. Тебя осудил собор большинством голосов, так ответил Сигизмунд. Все были столь разгорячены, что ломали столы и бросали обломками их. Во время этого шума государь удалился. Мог бы удалиться и гус, если бы захотел. Он, однако, возвратился в свою тюрьму. Когда в храме никого уже не было, противники гуса схватили его. Они распорядились ударить в набат и сторожить городские ворота, чтобы он не мог убежать из города. Однако, войдя в тюрьму, они нашли гуса, стоящим на коленях и усердно молящимся. Стражи не заперли даже дверей тюрьмы и любовались благородством души гуса. Послание магистра Иоанна Гуса, сожженного римской курией в Констанце 6 июля 1415 года. Москва, 1903 год, страницы с 254 по 272 и с 282 по 284. Через 4 года, в 1419 году, в Чехии вспыхнуло восстание. Поднялись студенты и потребовали, чтобы все три немецкие нации вместе имели равное число голосов с чехами, поскольку университет чешский. При этом чешские студенты отлупили немецких. Драки были и вне стен университета. Сторонники немцев и императора Сигизмунда шли по улице, на них напали, забили до смерти. Толпа чехов ворвалась в ратушу и всех католических депутатов, немецких чиновников, выкинула из окна. Это верная смерть там высоко. После этого жители Праги заявили немцам: «Мы вас не знаем, папу не признаем, папа Антихрист, а вера у нас истинно Христова, и обряды истинные мы знаем. Вон там у русских и у греков совершенно правильно из чаши причащают и мирян, и священников. А вы мирянам обладку даете, а из чаши только священники пьют. Так нехорошо». Немцы, император и папа заявили, конечно, что все это ересь, и чехов надо наказать. «А, — сказали чехи, — наказать и пошло». В воскресенье 17 марта 1420 года по приказанию папского легата, находившегося в то время вместе с Сигизмундом, королем римским и венгерским, в городе Братислава был объявлен на проповедях по храмам крестовый поход против богемцев, особенно против ревнителей причащения чашей, как против еретиков и врагов церкви римской. Лаврентий из Бржезовой, Гуситская хроника, Москва, 1962 год, страница 50. С 1419 по 1438 год шла война, состоявшая из бесконечных набегов. Одна Чехия воевала против всей немецкой империи и даже сталкивалась с Польшей, хотя поляки старались соблюдать нейтралитет. На знамени у чехов была чаша, из которой они хотели получать причастие, хлеб и вино, а на знамени католиков был крест латинский. То и другое — атрибуты христианской религии. Собственно говоря, в той же соседней Польше были православные, которые пользовались чашей при причастии, и католики-поляки, которые имели свой латинский крест, такой длинный, вытянутый. Но при этом и те, и другие великолепно жили в мире, так что, очевидно, нерелигиозные лозунги были причиной этой невероятно жестокой войны, которая унесла свыше половины населения Чехии и, соответственно, немножко меньше в окрестных немецких странах. Важно то, что чехи отбили все крестовые походы, которые были направлены против Праги. Они сами вторгались в Баварию, в Бранденбург, в Саксонию, доходили до Балтийского моря, использовав новую тактику – езду на телегах. Эту тактику они, очевидно, через венгерских половцев заимствовали от монголов. способ защиты стелек, способ строительства лагерей стелек, чисто кочевнический. Ян Жишко сражался в польском войске, так что он великолепно знал восточные обычаи, он ввел эту новую тактику, против которой рыцарская тяжелая конница была бессильна.